рассаднике лежит тело задушенной мыши. Фонарик светит у входа, я сделал вдох. Запах падали у меня заложенный нос. У водоема помойка, я хаваю отходы. Банки, склянки тухлого мяса, кусочки. Пью воду из лужи, как пес без будки. Меня ждет чудо-юдо в перьях. Я воплощение зла, точнее пушистый котик. Я люблю, когда мне гладят животик. Вот такая вот ебанутая сказка о кладбище домашних животных. В палисаднике пудрю свой носик. И в обнимойся, не кто-то отрезал хвостик. Мне кажется, осталось понять, что вы там у себя курите. Сопливые дети из детского сада. Я выращиваю шерсть в палисаднике. Собаки будут мне всегда верны. На блядках провожу дегустацию спермы. У меня большие потребности. В туалете гадаю кроссворды и ребусы. Порежь арбуз и выдави хурункул. Предвокулянт котейки отправляется в урну. На концертах Моисеева бурные овации. От запаха твоего пердежа хочется радоваться. В женском туалете есть писсуар для транссексуалов. Очистки от картошки в мешочке завяли. От повидла не ебову вставила. Следуй всегда одному правилу. Всему свое время и место. Моя подруга разнюхалась доместосом. А я нюхаю и кончаю от запаха ее кортезов. Можно к шестикласснице под юбку залезу. Процесс овуляции в Мосгорсуде. У кого-то от лишая не хватает мудей. От мудрости тошнит Гаша унциями. Мутный предлагает больше не бухать, но не получается. Пали меня на заднем плане. В комнате грязной мне очень уютно штукатуркой разнюхваться и разговаривать с резиновыми утками. Меня украли галлюцинации в августе, и вот никак не отпустит. Наблюдаю на свету за водяными бусинками в воздухе. Еще вдох через парашют, я в палисаднике вырастил куст с густыми шишками. Сгущенка в этом состоянии была лишней. Меня лишь кануло чуть ниже обычного. Веерами дыма впитал в себя частичку вечности. Непомерное рвение к вареву приводит к душе рваным ранам. Вижу ежедневно, как Русь гниет от суррогатной отравы. Отрываю поодиночке кальчики твоих нахуй кончиков пальчиков. Не носи гашиш в пачке с сигами. Будет поздно скидывать, если сирены настигнут. Меня выстегнуло походу сильно. Давай ёбнем того пидора по-тихому. Никто не узнает, а труп закопаем сзади дома в палисаднике. Ае. Стадо бездомных ночует в палисаднике. Когда дрочу, мечтаю о медном всаднике. Орошаю свои ссадины. Под промежностью у меня есть впадина. По клубной карте проход только в падик. И однополый секс со мной не прокатит. На подоконнике засыхают капли полюции. На улице в меня разные дяди плюются. Под школьной поставкой в курагое плются. Мой член там порезан кубиком у фритюрницы. Вношу свой капитал в развитие проституции. Тут мы только танцуем в фаршированных платьях. Крокодилы со слами за это мне платят. Голые женщины начнут раздеваться и лизать мне мозоли на пальцах. И чтобы не париться, изо рта женские яйца валятся. У меня вялый, прекращаю мяться, вскрывать пчелиный кокон. Сыкотно жить зимой без окон и запивать детский понос вишневым соком.